Льды на горизонте манили Джаала давно. Вот и сейчас, сквозь дымовую завесу вечернего костра, мальчик всматривался в линию чистой костяной белизны. Точно по кромке неба полоснули отточенным каменным лезвием. День подходил к концу, по небу кляксами расплескался неистовый закат. Непоседливый ребенок в одиночестве пошагал сквозь густую пелену дыма, подальше от запаха вареного енотового мяса и шкварчащего козьего жира, от неторопливых взрослых бесед и радостных детских игр. С северной стороны горизонта ледник был всегда вечно недосягаемый, сколько ни шагай по чахлой траве. Джаал знал, почему так. Ледяная шапка отступала, белоснежность низвергалась сталыми ручьями, оставляя за собой усыпанную валунами землю в разломах и выбоинах, а потому, сколько ни иди, за льдом все равно не угнаться. Сейчас заходящее солнце окрашивало ледниковые дали розовым, мальчика влекло к геометрической простоте пейзажа, завороженный Джаал смотрел не отрываясь. Ему было 11, коренастый, с буграми мышц. Поверх многослойных одеяний из кожьих шкур, сшитых сухожилиями, тяжелый плащ из кроличьего меха. На голове шапка, сделанная отцом из цельной енотовой шкуры. Обувь из смазанных снаружи жиром голубиных шкурок, вывернутых оперением внутрь. На шее ожерелье из кошачьих клыков. Джаал оглянулся на семью. Родственников было около дюжины. Родители, дети, дяди, тети, племенники и племянницы, и потрепанная жизнью бабушка, 42 лет. Все, не считая малышей, двигались крайне медленно, очевидно от усталости. Сегодня пришлось проделать долгий путь. Мальчик понимал, что нужно вернуться к костру и помочь выполнить свой долг, принести дров или освежевать крысу. Но все повторялось изо дня в день. Из раннего детства у Джаала сохранились тревожные воспоминания. Горящие хижины, бегущие, кричащие люди. С тех пор ребенок и его семья двигались на север в поисках пристанища. Но нового дома пока так и не нашлось. Мальчик заметил шутливую возню с Юри, с младшей сестренкой. Старшая стягивала с извивающегося тельца девочки грязный кожаный плащ. Сьюра была троюродной сестрой Джаала, на 2 года старше. Во всех ее движениях сквозила плавная, переливающаяся легкость. Заметив взгляд мальчика, Сьюра вскинула бровь. Тот жарко зарделся, отвернулся к северу. С ледником гораздо проще, чем с сестрой. Внезапно Джаал заметил что-то новое. Менялся угол падения солнечных лучей, и на земле засверкало что-то непонятное. Прямая линия отливала красным, будто повторяя широкую кромку льда. Линия была совсем близко, пересекала торосы и валуны на расстоянии короткого перехода. Нужно разобраться, в чем дело. Виновато оглянувшись на родичей, мальчик побежал на север. Башмаки из голубиных шкурок неслышно ступали по грубой земле. Прямолинейная штука оказалась гораздо дальше, чем представлялось сначала, и чем сильнее становилась досада, тем быстрее бег. Неожиданно для себя Джаал достиг цели, замер, едва не споткнувшись, тяжело переводя дыхание. Каменная гряда по колено высотой состояла не из изрезанных льдом валунов и мешанины гальки, усеявших окрестности. Хотя верхушка искрошилась, стороны были ровные, гораздо более гладкие, чем любой камень, который Джаалу доводилось видеть прежде. Кремовую поверхность окрашивало заходящее солнце. Мальчик боязливо вскарабкался на стену, чтобы видеть лучше. Каменная гряда простиралась вправо и влево, на запад и восток, резко поворачивала к северу и вновь смыкалась. Джаал обратил внимание на упорядоченность линий. Гряда образовывала прямоугольный каркас, и он оказался не единственным. Заходящее солнце четко высвечивало каменный рисунок. Всю землю к северу, насколько хватало взора, покрывали огромные прямоугольники. Сделано руками человека. Это показалось очевидным и неоспоримым. Когда-то здесь находился пригород Чикаго. Надвигающийся ледник стер город с лица земли, но, к счастью, затопленные фундаменты замерли еще до прихода льда. Возраст руин насчитывал сотни тысяч лет. «Джаал! Джаал!» – птичьим криком донесся материнский голос. Оставить находку не было сил. Мальчик стоял на разрушенной стене, дожидаясь матери. Подошла женщина, усталая, перепачканная сажей, нервная. «Зачем ты сюда пошел? Разве не знаешь, что в сумерках выходят на охоту кошки?» От боли в материнском взгляде Джаал вздрогнул, но все равно не смог сдержать своего восторга. «Посмотри, что я нашел, мама!» Женщина огляделась. На лице непонимание, скука. «Что это?» Подпитанная ощущением чуда, фантазия вырвалась на свободу, и Джаал попытался заставить мать увидеть то, что видел он. «Но, может быть, раньше здесь стояли большие каменные стены, высокие, как ледник. Может быть, здесь жила рава людей, и дым от их костров поднимался до самого неба. Мама, а мы вернемся сюда жить?» «Наверное, когда-нибудь вернемся», — машинально произнесла женщина, чтобы утихомирить сына. «Но люди больше не вернутся сюда никогда. К тому времени, как наступающие ледники уничтожили монокультурную, повсеместно раскинувшуюся промышленную цивилизацию, человечество исчерпало земные ресурсы железной руды, угля, нефти и прочих полезных ископаемых. Люди выжили. Разумным, легко приспосабливающимся существам не обязательно обитать именно в городах. Но располагая лишь древнейшими технологиями обработки камня и добывания огня, заново отстроить чикагские небоскребы не удастся никогда. А вскоре о существовании этого места забудет даже Джаал, околдованный пылающим взором Сьоры. Но сейчас мальчик горел жаждой исследований. «Ну, можно я еще погуляю? Совсем чуть-чуть?» «Нет», — мягко произнесла мать. «На сегодня хватит приключений. Пора. Идем». И, положив руку на плечо сына, повела его домой. 2. Урлу ползла к реке. Под коленками ладонями жесткая спекшаяся земля, пеньки от выжженных деревьев и кустов царапали тело. Здесь не было ни зелени, ничего не росло, и, не считая редких хлопьев пепла, гонимых легким ветерком, царила неподвижность. Девочка была голой, блестящая от пота кожи, перепачкана углем. Волосы сбились в жирный пыльный колтун. На одной руке она держала заточенный камень. Ей было 11. На шее Урлу носила ожерелье из зубов. Подарок дедушки Палы. Старик сказал, что это зубы зверя, который называется кроликом. Кроликов девочка не видела никогда. Все эти животные вымерли во время пожарища, задолго до рождения Урлу, вместе с крысами, енотами и прочими мелкими млекопитающими, с которыми до этого человечество пережило ледниковый период. А потому кроличьих зубов больше не будет, а ожерелье бесценно. Свет стал ярче, внезапно перед девочкой выросла тень, ее собственный силуэт на темной земле. Урлу распласталась в грязи. К теням она не привыкла, осторожно оглянулась, всматриваясь в небо. Всю ее жизнь небо скрывал толстый слой пепельных облаков, но в последние дни небосвод стал проясняться, и сегодня пелена расступилась. Сквозь плывущую высоко в небе тучу девочка разглядела чахлый бледный диск — солнце. Урлу говорили, как оно называется, но она никогда не верила, что солнце вообще бывает. И вот оно показалось. Девочка смотрела на геометрически четкий круг, не в силах отвести взгляда. Чей-то ласковый голос предостерегающе окликнул. «Урлу!» — кричала мать. «Нет, не стоит грезить о небе. У девочки есть долг, и она должна его выполнить». Урлу поползла дальше. Добралась до берега. Речные воды, загустевшие от грязи и мусора, двигались медленно. Русло такое широкое, что при полуденном свете едва виден противоположный берег. Когда-то реку называли «Сена», а выжженная земля скрывала следы бывшего Парижа. Но где бы девочка ни находилась, вся земля, либо ее место, оказалось бы точно таким же. Справа от себя, ниже по течению, Урлу видела охотников. Из остатков уничтоженной растительности выглядывали розовые, перемазанные грязью лица. Нетерпение соплеменников давило на девочку. Урлу взялась за осколок камня, прижала заточенный край к ладони. Она должна. Люди верят, что водных тварей привлекает кровь девственницы. Урлу боялась предстоящей боли, но выбора не оставалось. Если не порежется сама, то это сделает кто-нибудь из племени, а так еще больнее. Внезапно раздался плач, крик расставания и утраты, словно дым, вздымающийся в затхлом воздухе. Звук доносился со стороны стоянки. Лица на берегу, привлеченные шумом, повернулись в сторону жилищ. Затем охотники по одному скрылись в изувеченном подлеске. С невероятным облегчением Урло отвернулась от захламленной реки, камень безопасно зажат в ладони. Стоянка была простой прогалиной на выжженной земле с безучастно тлеющим костром. Перед ним на грубой подстилке из опаленного хвороста лежал старик, костлявый, голый и грязный, как и все остальные. Слезящиеся широко распахнутые глаза, не отрываясь, смотрели на небосвод. 45-летний Пала приходился Урлу дедом. Он умирал, снедаемый чем-то изнутри. За стариком, опустившись на колени в грязь, ухаживала женщина, самая старшая из дочерей, тетя Урлу, на чумазом лице полосы от слез. «Испугался», — произнесла тетка. «Оно его убивает». «Чего? Чего он боится?» — спросила мать Урлу. Тетка указала на небо. Страх старика перед странным небесным светом был вполне объясним. Пале было только 4 года, когда на землю обрушилось еще более яркое сияние. Когда миновала эпоха Джаала, ледник надвигался еще десятки раз, прежде чем отступить окончательно. Потом люди быстро очистили землю от ледникового наследия, потомков кошек, грызунов и птиц, покрупневших и обнаглевших за временное отсутствие человечества. После этого люди занялись охотой и земледелием, создали сложную систему торговли, культуры, разработали технологии применения дерева, камня и кости. В морских глубинах, вне досягаемости человечества, неистово бурлил эволюционный процесс, но люди едва переменились со временем. У них не было потребности меняться. Безмятежный рассвет человечества продлился 30 миллионов лет. Родители напевали маленькому Пале песни невообразимой древности. Но тут внезапно нагрянула комета. Земля испытала новую мощную катастрофу почти 100 миллионов лет спустя, после столкновения, положившего конец лету динозавров. По счастью, Пала и его родители оказались поблизости от гор со множеством пещер и пережили пожары, дождь из расплавленных камней и долгую зиму под саваном пыли. Человечество перенесло это так же, как переносило гораздо менее серьезные катастрофы после ледникового периода. Изобретательность, приспособляемость и едва ли не всеядность позволили людям расселиться по истерзанной земле вновь. Раньше надежды на спасение человеческого рода связывали с колонизацией других миров, ибо на планете всегда существовала опасность подобных бедствий. Но люди никогда не пускались в дальние странствия. Вне Земли не было ничего. Звезды хранили упрямое молчание. И хотя после ледникового периода население планеты не превышало нескольких миллионов человек, люди оказались слишком многочисленны и слишком широко расселены, чтобы их убил смертоносный поцелуй кометы. Уничтожить множество людей оказалось несложным, истребить все человечество гораздо трудней. Вышло так, что старик Пала оказался последним из живущих, кто помнил мир до пожарища. Вместе с Палом умирали и воспоминания о событиях 30-миллионнолетней давности. Наутро мертвое тело выставили на возвышенность. Группа охотников вернулась к реке завершить начатое. Теперь же Урлу не придется надеяться на отсрочку в последний момент. Девочка рассекла ладонь глубоким продольным порезом и выпустила кровь в темную речную воду. Алая струйка была самой яркой в черно-сером мире. Безмолвной твари, притаившейся в воде, не было никакого дела до девственности Урлу. Самку привлек запах крови. Еще одна представительница великих мастеров выживания, рептилия, пережидала пожарище в грязевой топе, без малейшей брезгливости кормясь обожженными останками, смываемыми в реку. Сейчас животное выплывало к тусклому свету. Всю свою жизнь Урлу питалась лишь змеями, тараканами, скорпионами, пауками, личинками и термитами. Той ночью девочка пировала крокодиловым мясом. Наутро Урлу перестала быть девственницей. Ей не очень понравилось, но, по крайней мере, она сделала самостоятельный выбор, и теперь больше не придется проливать кровь. 3. Подгоняемый слабым течением и усилиями экипажа, по ряби мелководья скользил к берегу катамаран. Когда судно налетело на отмель, люди в рассыпную кинулись в воду, доходившую им до коленей, и принялись выгружать оружие и пищу. В безоблачно-синем куполе неба висело яркое, жаркое солнце. Люди, низкорослые и гибкие, работая, поднимали вокруг себя сверкающие облака брызг. Некоторые обвили шеи любимыми змеями. Сидящий на катамаране Кале, уцепившись за водоросли, всматривался в море. Он разглядел тонкую черную линию плавучего селения, где родился. То была эпоха тепла и наводнений, затопивших берега континентов, и большая часть населения Земли жила за счет богатых коралловых рифов и прочих экосистем мелководья, залитых солнечным светом. Кале рвался обратно, на плоты, но вместо этого ему придется впервые в жизни ступить на сушу. Кале было 11 лет. Его мать, Лия, с плеском приблизилась к сыну. На темном лице женщины выделялись белоснежные зубы. «Если будешь таким робким, никогда не станешь мужчиной», — заметила она. И с этими словами сгребла мальчика в охапку, закинула на плечо, пробежала по мелководью к берегу и бросила на песок. «Вот!» — кричала Лия. «Ты первый сюда шагнул! Раньше всех!» Все засмеялись. Запыхавшийся, обиженный Кале смущенно покраснел. Не так давно плавучая семья, к которой принадлежал Кале, заметила линию на горизонте. Родичи приготовили дары моря и резные кораллы в качестве подношений. Повторили песни, которые собирались спеть, наточили оружие, и только их и видели. Думали, перед ними заселенный людьми остров, но ошиблись. Их ждал не остров, а целый континент. С тех пор, как мир оправился после великого пожарища времен Урлу, прошло достаточно времени, чтобы материки смогли исполнить свой неторопливый тектонический танец. Африка мягко уткнулась в Европу, Австралия поцеловалась с Азией, а Антарктика переместилась подальше от Южного полюса. Именно значительные географические изменения, наряду с медленным, неуловимым нагреванием поверхности Солнцем, подарили миру долгое лето. 70 миллионов лет мирно дремали над плодородными морскими пучинами плоты, но спустя столь существенный промежуток времени люди остались почти такими же, как прежде. И сейчас они достигли побережья Антарктиды, где Кале действительно ступил на берег первым. Мальчик неуверенно встал. На мгновение показалось, что мир под ногами сотрясается и ходит ходуном, но Кале тут же осознал – это не мир пустился в пляс, а его фантазия, его сформированное плавучей жизнью мышление. Перед ним раскинулся пляж, от лога поднимающийся к полосе высокой растительности. Ничего подобного мальчику никогда не приходилось видеть. Вытесненные любопытством страх и обида отступили. Высадившиеся на берег уже забыли о Кале. Собирали топляк для костра, выгружали кольца змеиного мяса, мясо разжиревших, глупых, одомашненных потомков одного из видов, переживших огненную эпоху Урлу. Сейчас люди устроят пир, захмелеют и повалятся спать, а осмотр окрестностей начнется лишь завтра. Кале понял, что не готов ждать так долго, развернулся и пошагал прочь от моря, вверх по покатому склону. Вокруг высились ряды массивных гладких стволов. Эти деревья, как называл странные штуки отец, на самом деле являлись своего рода травой, наподобие бамбука. Мир Кале был бескрайней плоскостью, а потому деревья казались мальчику подлинными исполинами. Сквозь заросли пробивался солнечный свет. Ручей, струящийся всего в нескольких шагах, с журчанием впадал в море. Вытекал он из оврага, преградившего Кале путь. Придется спуститься. Ступать было колко. Кожу царапали острые ветки. В стенах оврага виднелись самые различные камни, от крупных валунов в серой глине до гальки, такой мелкой, что уместилось бы в кулаке у Кале. Все плотно склеено друг с другом. Дно оврага было изрезано и изрыто, точно там билась громадная шипастая рыбина. Здесь, в тропических джунглях, мальчика окружали свидетельства ледникового периода. Вскоре за деревьями показался просвет – всего лишь просека, несколько шагов шириной, образовавшаяся из-за падения могучего ствола. Кале шагнул вперед к зеленой полянке, но тут затрепетали радужные крылья и толстое, поделенное на сегменты туловище, выплыло из зелени. Кале застыл на месте. Насекомое было громадным, длина тела превосходила рост мальчика, и тотчас же вверх взмыли другие стрекозы и испуганно сбились в рой в поисках защиты. Над деревьями с жужжанием пролетело гладкое в желтую полоску существо. Одинокий хищник, далекий потомок осы. Насекомое напролом через мерцающие крылья ринулось в гущу стрекоз. Все это происходило над головой Кали в хлопающем, звенящем облаке. Так удивительно, что даже не страшно. Мальчика отвлекло странное движение внизу под ногами. Зеленая полянка, с которой Кали спугнул стрекозиную стаю, зашевелилась и словно растеклась. На самом же деле это было скопление живых существ, извивающихся червей, в дрожащей куче поблескивали глаза. Подобное зрелище можно было увидеть лишь в Антарктике и больше нигде на Земле. После того, как сошли льды, оголенная антарктическая земля превратилась в арену битвы за выживание. Первопоселенцев, растений, насекомых и птиц принесло за морским ветром, но время птиц, тем более млекопитающих, миновало. По мере того, как экологические системы мира компенсировали постепенное нагревание поверхности Солнцем, углекислый газ, основной парниковый газ, поглощался морской водой и скалами, а воздух насыщался кислородом. На этой пьянящей подкормке насекомые выросли до гигантских размеров, и вскоре хищные осы и обнаглевшие, как крысы-тараканы, расправились с нелетающими антарктическими пернатами. Затем настало время еще более драматических событий – мутация целого отряда живых существ. Извивающееся множественное создание, растекшееся при появлении Кали, было потомком синофор – колонии морских организмов наподобие португальского кораблика. Эти, обладающие бесконечной приспособляемостью и невероятной биологической способностью к мутациям, сложносоставные существа, выйдя на сушу, заселили пресные водоемы, землю, траводеревья и даже воздух. Кали чувствовал, как во всем, что он видит, сквозит некая неуловимая странность. Необитаемая Антарктика оказалась последним местом на Земле, где проявилось эволюционное творчество, но неумолимый тектонический дрейф в конце концов пригнал континент к плавучим сообществам, странствовавшим над затопленной Индией, и великому эксперименту суждено было завершиться. Кали с широко распахнутыми глазами озирался вокруг, он жаждал увидеть больше. Над головой пролетело копье с коралловым наконечником, раздался рев. Потрясенный мальчик отшатнулся, едва не упав. Зеленая поляна перед ним расползлась и скрылась. Откуда-то появилось громадное существо. Серокожее, на двух тонких передних ножках, с мощным хвостом, чудище словно целиком состояло из головы. Из шеи торчала древко. Еще один продукт мутаций. Хрящевая рыба, отдаленный потомок акулы. Зверь распахнул похожую на пещеру пасть, обдав Кали кровавым дыханием. Лия появилась рядом с сыном. «Идем!» Мать схватила его под мышки и потащила прочь. Вскоре, пожевывая на отмеле змеиное мясо, Кали пришел в себя от пережитого потрясения. Рассказы о громадных осах и большущей сухопутной акуле оживили всех. В тот момент мальчик и представить себе не мог, что ему придется вернуться к кошмарам джунглей. Но, конечно же, он еще не раз отправится туда. Не пройдет и тысячи лет, как потомки Кали, пройдя всю Антарктиду из конца в конец, вместе со змеями и недавно прирученными боевыми осами, загонят на охоте последнюю из сухопутных акул и сделают из ее зубов ожерелье. 4. Близнецы Белл и Тура выросли в плоском мире. На берегу, между бескрайним океаном и похожей на столешницу землей. Но вдалеке брат и сестра видели горы, бледные конусы, в багряной дымке, становящиеся пурпурными. Сколько Тура помнила себя, ее всегда манили горы. Ей так и хотелось приблизиться к ним, она даже мечтала взобраться на вершину. Но разве туда попадешь? Народ Туры населял побережье, питаясь мягкотелыми потомками неотеничных крабов. Суша представляла собой красную пустыню, устланную сверкающими солончаками, где невозможна никакая жизнь. Горы были недосягаемы. Затем, на 11-й год жизни Туры, земля неожиданно зазеленела. В стареющем мире вспышки вулканической активности по-прежнему случались. Вместе с потоками базальтовой магмы в атмосферу выплескивался углекислый газ. Подобно тому, как раньше десятилетиями ждали дождя цветы пустыни, их отдаленные потомки тоже ожидали недолгого вулканического лета, чтобы зацвести. Тура и ее брат вынашивали общий план давно. Второго такого шанса может больше никогда не представиться. Зелень исчезнет через год и, может быть, больше не появится ни разу за всю их жизнь. Ни один взрослый не одобрил бы их план. Но никому из взрослых и не нужно знать о нем. Рано утром дети ускользнули из деревни. Одетые лишь в сплетенные из водорослей кюты с любимыми ожерельями на шеях, брат с сестрой были очень похожи друг на друга. Предвкушая приключения, они смеялись на бегу, голубые глаза сияли и казались еще ярче на фоне ржаво-малинового пейзажа. Белл и Тура жили там, где некогда располагалось западное побережье Северной Америки, но это не имело значения, и во времена Урлу весь мир был одинаков. Только теперь настала эпоха сверхконтинента. Медленно сдвигаясь, материковые плиты объединились, в точности повторяя очертания прежнего исполинского монолита, раздробившегося задолго до появления динозавров. Пока воды Мирового океана бушевали в ревущих штормах, внутренняя часть Новой Пангеи превратилась в безжизненную пустыню, а люди переселились к устьям крупных рек и к береговой линии. Великое слияние, словно барабанной дробью, сопровождалось вымиранием видов, и всякий раз мир восстанавливал силы, хотя каждое новое возрождение было уже не столь бурным, как прежде. Прошло 200 миллионов лет, прежде чем сверхконтинент стал выжженным и прокаленным, а потом еще 200, но люди жили почти так же, как и раньше». 11-летние близнецы Тура и Белл ничего не знали о прошлом. Они были молоды, как и их мир, и видели его только таким. А сегодня вокруг происходили чудеса. Все растения, жадно поглощая углекислый газ, выстреливали в воздух залпы спор, а насекомые стремительно отправлялись на поиски партнеров для размножения. Солнце поднималось все выше и выше. Уставшие дети сбивались с ритма, спотыкались. Пот на их коже быстро испарялся в сухом воздухе. Наконец, сквозь завесу пыли проступили горы. Древние, истерзанные временем возвышения, хранившие следы формирования новой Пангеи. Но для Туры и Белла, стоящих у пологих, усыпанных голышами предгорий, это были высочайшие вершины. Тура заметила вспышку зеленого и коричневого высоко на склоне. Разгорелось любопытство. Не раздумывая ни секунды, девочка принялась карабкаться вверх. Боязливый Белл остался на месте. Поначалу склон горы был таким пологим, что можно было идти обычным шагом. Но вскоре Тура очутилась выше, чем ей когда-либо доводилось в жизни. Продолжая восхождение, девочка инстинктивно опустилась на четвереньки. Сердце стучит как молот, но Тура двигается вперед. Внизу раскинулась новая Пангея. Море красное, как на Марсе пыли, слежавшейся со временем. Наконец девочка добралась до зелени. Несколько питаемых подземными водоносными пластами деревьев в тени горы, укрывшихся от насыщенных пылью ветров. Тура машинально провела ладонью по гладким крепким стволам. Никогда прежде она не видела деревьев. По мере того, как солнечное излучение усиливалось, экологические системы спасались тем, что усваивали углекислый газ из воздуха. Но бесконечно так продолжаться не могло. Даже во времена Джаала углекислота была на исходе. Планета уже освободилась от множества прежних экосистем. Тундры, лесов, полей, лугов, мангровых болот. Вскоре концентрация двуокиси углерода окажется ниже критического уровня, и тогда лишь немногие растения будут способны к фотосинтезу. Человеческая популяция, и без того сократившаяся до миллиона особей, рассеянных по единственному на весь мир побережью, уменьшится едва ли не до десятка тысяч. Люди выживут, как всегда. Но эти деревья, в прохладной тени которых стояла Тура, одни из последних на целом свете. Девочка задрала голову, всматриваясь в крону. Наверное, там какой-нибудь плод или вода, скопившаяся в остроконечных листьях, но подняться по гладкому стволу невозможно. Посмотрев вниз, Тура увидела белую точку, обращенное вверх лицо Белла. Время шло. Чем выше кажется солнце, тем сложнее будет идти по пустыне. Девочка нехотя принялась спускаться на равнину. Прожив всю жизнь на побережье Пангеи, Тура запомнила короткое приключение навсегда. И всякий раз, при мысли о деревьях, у нее зудели ладони и ступни. В теле пробуждались инстинкты обезьян, похороненные полмиллиарда лет тому назад. 5. Руль заскучал. Гулкое эхо пира разносилось по всем пещерам. Люди играли, плясали, болтали и смеялись, пили и дрались при свете костров и тростниковых факелов. Изрядно эволюционировавшие потомки змей и ос любовно обвивали лодыжки своих владельцев. Наступил праздник тысячного дня. Под землей, в мире, навечно скрытом от солнечного света, бледные, как черви, люди мерили время смены сна и бодрствования, а продолжительность жизни высчитывали на пальцах. Все веселились, все, кроме Руля. Когда мать увлеклась праздником настолько, что перестала замечать его, ребенок выполз в темноту. Недавно, неутомимо исследуя обитаемые окрестности пещеры, где протянулись во тьму туннели и трещины, мальчик обнаружил расщелину в известняке. Похоже, по ней можно было забраться далеко вверх. Руль пригляделся, и ему показалось, что там высоко горит странный красноватый свет. «Наверное, люди из пещер сверху», – подумал мальчик. «Может быть, что-то настолько странное, что и представить невозможно». Теперь при тусклом свете факелов Руль осмотрел расщелину и принялся карабкаться вверх, цепляясь за выступы. Он убежал с праздника, 11-летний, не ребенок и не взрослый. Руль попросту оказался лишним и сейчас разгневанно проклинал пир. Но по мере того, как мальчик погружался в глубокую тишину, все его внимание поглощал подъем. Народ Руля, издавна бесчетными поколениями селившийся в пещерах, с успехом овладел искусством скалолазания. Люди жили в глубоких карстовых пещерах, в известняке, на месте давным-давно сгинувших мелководных морей. Когда-то в этих углублениях обитали изрядно эволюционировавшие потомки ящериц, змей, скорпионов, тараканов, даже крокодилов и акул. Неизменные экстремальные условия Пангеи способствовали развитию усложненности и взаимозависимости. Отступив под землю, люди позволили выжить фрагментам этих необычных экосистем. Вскоре известняк вокруг Руля сменился более мягким, рыхлым песчаником. Здесь выступов оказалось больше. Малиновый свет сверху был достаточно ярок, чтобы стали заметны мельчайшие детали скалы, по которой поднимался мальчик. Руль увидел, что горная порода состоит из пластов повторяющегося рисунка, темные полосы с проступающими комковатыми друзами. Коснувшись одного из выростов, мальчик обнаружил лезвие, настолько острое, что едва не порезал пальцы. Каменный топор, изготовленный, использованный и выброшенный давным-давно и отчего-то погребенный под отложениями, образовавшими песчаник. Охваченный любопытством, Руль принялся исследовать темные полосы. Вещество крошилось, стоило лишь колупнуть ногтем. Чувствовался запах пепла, такой свежий, словно здесь недавно разжигали огонь. Темные слои остались от кострища. Мальчик пробирался вдоль пластов угля и каменных инструментов. Тысячи нагроможденных друг на друга и впечатанных в камень слоев. Должно быть, люди очень долго жили здесь. Руля потряс массивный груз лет, незыблемость прошлого. Но тут внимание мальчика привлекли несколько зубов, маленькие, треугольные и острые, со специально проделанными отверстиями. Аккуратно расшатав, Руль извлек находку из стены и положил в мешочек. Быть может, еще сделает из зубов ожерелье. Мальчик продолжал подъем, пальцы рук и ног ныли. Неожиданно Руль оказался у выхода. Лаз открывался в более широкое пространство, может быть, даже в пещеру, заполненную красноватым светом. Подтянувшись, мальчик закинул ноги на пол над головой и поднялся. И замер от удивления. Он стоял на плоской поверхности. Казалось, ровное пространство простиралось в бесконечность. Все покрывала красная пыль, такая легкая, что налипала на вспотевшие ноги. Мальчик медленно огляделся. Если это пол пещеры, тогда получается, что у пещеры нет стен. Да и потолок, должно быть, находится очень высоко, так что и не разглядишь. Сверху лишь купол темноты. Руль не знал слова «небо». С одной стороны, на краю мира что-то висело. Над безжизненно ровной линией горизонта высовывался румяный, идеально круглой формы диск, вернее, его небольшой кусок. Именно оттуда исходил малиновый свет. Мальчик чувствовал, как его опаляет жар. Руль жил в извилистом мире лабиринте пещеры туннелей. Никогда прежде ему не доводилось видеть такой гладкой равнины, такого идеального полукружия света. Мальчика влекло к геометрической простоте пейзажа. Завороженный, Руль смотрел, не отрываясь. Вот какой стала Земля через 300 миллионов лет после смерти Тура и Белла. Осадочные породы, на которых стоял Руль, являлись остатками последних гор. Потоки магмы, мчащиеся по остывающему миру, не смогли разъединить нового сверхконтинента, как в первый раз. А тем временем солнечное излучение неумолимо усиливалось. И вот уже единственной формой жизни на экваторе оказались бактерии. Да на полюсах немногочисленные медлительные животные в тяжелых, защищающих от жары панцирях, паслись среди редких растений с толстой кожей. Земля уже лишилась влаги, и побережье Пангеи было окаймлено алмазно-белыми солончаками. Но мальчик, стоящий на выровненной ветрами и влагой земле, немногим отличается от своих далеких предков. От Туры, Кали, Урлу и даже Джаала. Людям ни разу не пришлось существенно измениться, поскольку человечество само меняло окружающий мир и тем самым задушило эволюционный прогресс. Повсюду во Вселенной одно и то же. С возникновением разума история любой биосферы заметно упрощается. В этом главная причина – молчание звезд. Но долгий период земной истории подошел к концу. Еще несколько поколений потомки Руля сгинут, тихо, без страданий, спекаясь в обезвоженных пещерах. Жизнь сохранится и по всей планете раскинутся ярким цветом древние термофильные микроорганизмы, но людей больше не будет. Человечество уйдет, оставив после себя пласты песчаника возрастом почти миллиард лет, в котором кострище, обработанные камни и человеческие кости. «Руль! Руль! Вот ты где!» Мать, вся в красной пыли, с усилием карабкалась по расщелине. «Мне сказали, что ты направился сюда. Я места себе не находил. Руль, что ты делаешь?» Мальчик раскинул руки, объяснить он не мог. Не хотелось обижать мать, но его переполнял восторг от открытия. «Посмотри, что я нашел, мама!» «Что?» Ребенок принялся возбужденно лепетать об очагах, орудиях и костях. «Может быть, здесь жила рава людей, и дым от их костров поднимался до самого неба. Мама, а мы вернемся сюда жить?» «Наверное, когда-нибудь вернемся», – машинально произнесла женщина, чтобы утихомирить сына. Но этого ответа было явно недостаточно, чтобы успокоить Руля. С недаемым любопытством он еще раз взглянул на гладкое восходящее солнце. Земля на закате своих дней оказалась удивительным местом. Мальчик горел жаждой исследований. «Ну, можно я еще погуляю совсем чуть-чуть?» «Нет», – мягко произнесла мать. «На сегодня хватит приключений. Пора. Идем». И, положив руку на плечо сына, повела его домой.